Глава 29. Полина Григорьевна с котом. «Люций! Люций! Ты где? Иди, приляг со мной. Дай я тебя поглажу. Коты, говорят, энергетику восстанавливают. Расклеилась я. Расклеилась. Внутри черная пустота. Как будто высосали меня. Хорошо, что Катюша не видит. Вот бы мы тут вдвоем депрессовали. Как я вовремя купил ей горящую путевку в Турцию. Как вовремя. Закрыла свой оконный счет и купила ей путевку. А половина денег еще осталась. Часть окон поменяю. А на веранде менять не обязательно. Верандой мы зимой не пользуемся. Главное, чтобы Катя отвлеклась от темных мыслей, сил набралась, солнышком напиталась. Может быть, какой-нибудь курортный роман заведет. Я не против. Лишь бы не видеть больше ее слез. Вот выздоровею, Люций, и мы с тобой на дачу уедем. Насовсем. Все. Меня на пенсию уходят. И не только меня. Маргарита собрала нас между праздниками на педсовет. Зачитала официальный приказ. Гимназию нашу все-таки сливают. Со школой здоровья. В школе здоровья учителя все молодые. В параллели 3 класса. Наших детей по 3 классам раздербанят. Тех, кто останется в школе. А никто не останется. Всех заберут. Не на тех родителей нарвались. Наши родители детям знания хотят дать, а не здоровье. Здоровье они детям в других местах добывают. А учителя наши все на выход с вещами и знаниями. На пенсию, то есть. Кроме географички, конечно. Ей предоставят место. Да и ладно. Сама бы я не решилась. А ведь пора. Нервы ни к черту. Я даже не знаю, как я перед своими детьми теперь появлюсь после вчерашнего рыдания. Девчонка, соплюшка, довела меня до такого состояния, что я сама себя испугалась. Ну, честно сказать, я сначала другого испугалась, что дети мои на демонстрацию геев наткнутся. Пришла я на место встречи загодя, за 1/2 часа. Учитель ведь должен быть в пункте сбора 1-м. Стою, смотрю. Мимо идут какие-то странные вихлястые молодые люди с плакатом. А на плакате знаешь что? Фашист со свастикой на рукаве целуется с советским солдатом в пилотке со звездочкой. И внизу подпись. «Геи победят любую войну». Опускаю глаза от плаката, и знаешь, кого я вижу? Сашу Гукину. Училась она у меня в классе, недолго, правда. Грудь еще хотела себе отрезать, помнишь? На голове 1 чубчик, в ухе сережка. Я не успела рот открыть от изумления. Подъезжают 2 автозака, всех вихлястых с плакатом вместе, окружают и запихивают внутрь. И вовремя, иначе бы их камнями закидали, честное слово. Народ вокруг так и рвался их порвать. Представляешь мое состояние? Ладно, геев увезли. Я, честно сказать, выдохнула. Цветы возлагать — это же моя личная инициатива была. Если бы с моими детьми что случилось, ну, загребли бы случайно за компанию с геями. Я не знаю, что бы со мной было. Умерла бы, наверное, прямо на месте. Стою, меня всю колотит. Дети собираются. Я велела всем принести цветы, кто какие может. Смотрю, Кулакова пришла без цветов. Я спрашиваю, что, Юля, на 2 гвоздик денег не нашлось? Она мне, а я и не собиралась ничего возлагать. Я пришла у Насти Погодиной свой телефон забрать. Забыла у нее вчера. я ей. «Неужели ты не почтишь память своих прадедов?» Она мне. «Моего прадеда, наверное, ваши деды расстреляли. Он в штрафном батальоне был. На его батальон танки наступали. Они поняли, что умирать бессмысленно. Хотели отступать. А их сзади заградотряд расстрелял. Его друг уцелел. Рассказал после войны моей прабабушке. Все, что мы с мамой хотим, забыть про эту войну. Мы дома о ней никогда не вспоминаем». Я ей говорю. «Оба моих деда героически погибли. Один под Сталинградом, другой еще в начале войны в Бресте. Никак они не могли твоего прадеда расстрелять». Она мне. «Они погибли, потому что преступные полководцы бросали солдат на бессмысленную гибель. Бестолково они погибли, как скот на бойне». Повернулась и ушла. Я и ответить уже не могла. Чувствую, что не владею собой. Слезы рыдания душат. Дети мои перепугались. Девчонки бумажные платки протягивают, бутылки с водой. Кое-как цветы возложили и по домам. Надя беленькая и Соня Ильина ко мне подошли, предложили домой проводить. Я отказалась. Я же не при смерти. Все, Люция, в жизни перевернулось, перепуталось и перемешалось. Белое, черное, красное, голубое и розовое. Жизнь стала серо-буро-малиновая. Цвет отвратительный. Раньше все было проще. Только три цвета. Белое хорошее, черное плохое и красное — любовь к родине. Без полутонов и 50 оттенков серого. А теперь даже трудно определиться, на чьей я стороне. Мне вот, Люций, ночью мысль пришла. А вот если бы впрямь все мужики геями стали, стало бы меньше войн и преступлений? Пусть лучше жопы рвут друг другу по взаимному согласию, чем лишают друг друга жизни и насилуют сопротивляющихся женщин. Раньше и правда без мужиков было никак. Ни детей зачать, ни поле вспахать. А теперь без них вполне можно прожить. Сперму из банка взять от самого умного и красивого. И вырастить детей можно одной. Я вот вырастила. А для чего? Для того, чтобы моя девочка страдала по какому-то мудиле с перекошенными мозгами. Это несправедливо. Несправедливо. А сколько у нее одиноких подружек? Все в поиске. Жизнь-то проходит. Детородный возраст короток. Вот объединилась бы она со своей подружкой Лялей, с которой сейчас в Турцию поехала. Родили бы по ребеночку и воспитывали вдвоем. Господи, что я такое говорю? Хорошо, что никто, кроме тебя, не слышит. Но мне так хочется, чтобы моя девочка была счастлива, и чтобы у меня был хорошенький и умненький внук или внучка, пока я еще не одряхлела и могу радоваться маленьким детям. Я же теперь буду совершенно свободна. Я бы помогала. Сейчас же все так легко. Детское питание, какое хочешь. Памперсы, опять же. Не надо пеленки 10 раз за ночь менять. И стирать их потом целый день натертым на терке детским мылом. И гладить с двух сторон. А какие теперь для детей одежки? Закачаешься. Лучше, конечно, родить девочку. Для девочки выбор в магазинах больше. Ей прически можно делать, банты вязать. Эх, а пока у нас с Катей одно общее занятие на двоих — депрессия. Так не пойдет, Люций, нельзя раскисать. Надо жить в предлагаемых обстоятельствах, других же нет. Завтра наберусь мужества и снова пойду в школу. Осталось всего ничего. Дотяну как-нибудь. Сейчас вот встану и пойду готовиться к урокам. Надо достойно завершить дело всей жизни и поставить на школе точку. Я права, Люций? Конечно, права. А потом займусь собой. На йогу пойду или на танцы живота. Представляешь меня, трясущую бедрами? А чего мне будет стыдиться? Я уже не буду училкой. Освобожденная от школьных рамок приличия женщина третьей молодости. Как тряхну стариной, все попадают. А еще в интернете зарегистрируюсь, на сайте знакомств. Вколю ботокс и буду ходить на свидания. И не буду бояться, что мои ученики найдут мою страницу и будут смеяться надо мной. Не будет их у меня больше. Ни дрочливого Нгуэна, ни кровопийцы Сутягина, ни язвы Клещинского, ни этой ведьмы Кулаковой. Пусть теперь они другим нервную систему портят. А я на свободу с чистой совестью. Отпахала весь срок. От звонка до звонка. Фу, Люций, как ты линяешь! Все белье теперь менять придется. Вот называется. Зазвала кота в постель. Теперь буду стирать последствия.